25 сентября участники 10-й Пхеньянской международной выставки научно-технической литературы посетили Кымсусанский дворец Солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.